Глава третья. Хозяйственная. На завтрак была опять яичница. Опять. Не опять, а снова. Маляренко сделал над собой усилие и подавил вздох. Ну, любила Танюша по утрам готовить яичницу. Ну, что же с этим поделаешь? Иван воткнул в полужидкий желток вилку и совсем уж было собрался отправить его в рот, как в прихожей зажужжал зуммер экстренной связи. Иван с нескрываемым облегчением бросил вилку и выскочил из-за стола. «Потом доем». Женщины переглянулись и пожали плечами. «Маляренко, слушаю». Наушники с микрофоном, которые Иван нацепил на себя, когда-то давно принадлежали командиру одного из «Боингов». Дежурный горлового форта прокашлялся и сообщил, что на горизонте показалась лодка. По первому взгляду, беда. «Рановато что-то». Возвращение Олега и Виталика ожидалось дня через 3-4 минимум. «Тревога! Общий сбор!» Маляренко содрал с головы гарнитуру и побежал собираться. За окном визгливо заорали автомобильные сигналы и тревожные возгласы жителей поселка. «Наши, Иван Андреевич! Беда! На палубе господин майор и этот... зэк!» Присланный из Бахчисарая боец позабыл фамилию Виталика. «Ермолаев на досмотр уплыл!» «Не уплыл, а ушел!» Маляренко достал монокуляр. Олег и Виталик торчали на носу лодки с поднятыми руками и резких движений не делали. Ваня покосился вправо, влево. С обеих сторон от него, за тяжелыми станинами крепостных арбалетов, сосредоточенно сопел гарнизон укрепления. «Молодцы, ребята!» Четверка прикомандированных солдат службу знала свою туго и расслабляться не спешила. Иван снова прильнул к оптике. Игорь шнырял по палубе, держа в руке тесак и заглядывал во все щели. Потом он сунул нос в рубку и напоследок в трюм. «Чисто!» – отмашка прошла. «Отбой!» Ребята, сидевшие за арбалетами, аккуратно прицелились в небо, выдохнули и принялись снимать болты с направляющих. Маляренко тоже снял с себя вонючий кожаный нагрудник и вышел из форта наружу. «Здорово, Олег!» Руки пришлось сложить рупором. Лодка шла всего метрах в 20 от берега, но прибой сегодня был силен, и кричать приходилось изо всех сил. «Как сходил?» Экипаж не ответил. Ему было не до этого. Как обычно, на входе в затон беду начало швырять вверх-вниз. Степанов высунулся из рубки и показал большой палец, мол, все в порядке. Маляренко проводил свою ласточку взглядом и отправился назад, к причалу. Что-то с ней не то. Лодка была какая-то не такая, но что с ней, Иван так сразу и не понял. Лишь когда он добрался до пирса и подошел к крепко пришвартованной беде, до него дошло. Лодка сидела так низко, так глубоко в воде, как никогда раньше. «Степанов!» Иван выгнал из комнаты всех, кто присутствовал на совещании, и, оставшись со своим заместителем наедине, с удовольствием полоскал ему мозги. «Степанов, твою дивизию! Ты такую поговорку слышал? Жадность фрая разгубила, а? Если не слышал, то у Виталика поинтересуйся. Какого лешего, а?» Беда, помимо двух фляг и одной бочки с маслом, приволокла из Керчи 8 тонн древесного угля. «Шеф! Шеф!» Служивый разводил руки, пучил глаза и пытался вставить хоть словечко в поток брани босса. Маляренко прошелся по умственным способностям милиционера, потом предположил наличие генетической недостаточности у своего уже почти бывшего заместителя и напоследок пригрозил разжаловать его обратно в капитаны. «Андреич, дык! Чё, дык? Чё, дык, я тебя спрашиваю?» «Виноват!» Служака решил, что извиняться бесполезно, а повинную голову и меч не сечет, и, вскочив, вытянулся во фрунт, преданно поедая глазами начальство. Ваня сдулся. «Садись, балбес ты, Степанов! Я-то думал...» ОМОНовец понял, что буря миновала, и заулыбался. «Погода вроде ничего, море тоже спокойное. Ветер, как назло, попутный. Чего б не рискнуть? Уголек-то в корзинах. Если б шторм, выкинули б за борт. Всего и делов-то». «Ладно, это полковник там изгаляется?» «Ну да. Он этих аборигенов так построил». Мужики дружно ухмыльнулись. В целом, риск, на который пошли Олег и Виталий, себя оправдал. Древесный уголь был отличного качества, тяжелый, оливковый, жаркий. А самое главное, Он ничего не стоил, ни копейки. Это было круто. Пойдем, поглядим. Ваня с удовольствием осматривал крепкие плетеные корзины. В каждой было 30-40 килограмм угля. Уже фасованный, ну надо же. Так точно. Я им пообещал инструментов. Этих. Майор кивнул на склад Семеныча. Там дожидались своей очереди на перековку самые первые инструменты, вышедшие из кузни дяди Геры. Качество они были совершенно кошмарного, и их быстро списали, заменив на новые, более высококачественные. Мастерские в Бахчисарае с каждым годом работали все лучше и лучше. Этих? Ладно. Маляренко потер ладони. Железное барахло, сваленное в кучу, занимало порядком места, а выбрасывать его было жалко. В общем, сделка была выгодная, хотя у крымчан, несмотря на царившие вокруг степные просторы, недостатка в дровах никогда не было. Сначала рубили рощицу, потом резали клумбы, потом с бахчисарайской лесопилки стали привозить отходы производства. Затем на одном из хуторов в горах мужики приноровились выжигать уголь и поставлять его на продажу. Конечно, львиную долю забирала кузница, но и остальным кое-что перепадало. Вставало это в копеечку, но делать было нечего. Огонь требовался всегда и везде. Весь последний год жители Севастополя и Юрьева пилили вражеский катамаран. По самым грубым наметкам, дров из этого кораблика должно было хватить еще очень надолго. А 2 года назад, во время зимнего сафари, Иван сделал удивительное открытие, которое перевернуло рынок топлива с ног на голову. Тогда стадо сайгаков, испуганное слишком пристальным вниманием охотников, ломанулось прямиком на север, в сторону пустыни. Охотничья партия дружно матюгнулась, но двинулась следом. Упускать добычу Иван не хотел. Там-то и обнаружилось, что внешне голая и пустая земля на поверку оказалась весьма богатой растительностью. Северная полупустыня не была ровной. Она была вся испещрена сотнями неглубоких распадков, густо заросших, с аксаулом. Когда Маляренко увидал знакомые скрученные ветки, радости его не было предела. Причем, как минимум, треть этих растений были уже высохшими. Рубить живое не было никакой необходимости. «Эврика! Я нашел!» С тех пор юрьевские мужики регулярно мотались на север, заготавливая и перевозя на осликах драгоценную тяжелую древесину. Маляренко даже проверил древнюю байку о том, что сухой саксаул тонет. Точно, тонет. Даже в морской воде. Уголь из саксаула получался гораздо лучше, чем из сосен и акаций. Горел он дольше и жару давал больше. Дядя Гера испытал новый продукт и велел более сосновый лес на дрова не переводить. Было, правда, одно «но». Все это дело требовало немалых трудозатрат и людей, и животных. Соответственно, продукт получался хоть и качественным, но совсем не дешевым. А тут такой подарок. Со слов Олега выходило, что Алексеев, которому надоело маяться от безделья, взял нового бригадира в оборот, пересчитал всех оставшихся в живых негров, распределил обязанности и снова принялся строить коммунизм в отдельно взятом поселении. Уголек, конечно, хуже, чем из саксаула. Дядь Гера его вряд ли возьмет, но печки топить – милое дело. «Это да. Как вы не утонули, не пойму». Маляренко чесал затылок, оглядывая складированные возле склада корзины. «Их тут было...» — Ваня попробовал подсчитать. «Не трудись. 200 штук, ровно». «Семёныч», — Маляренко махнул рукой, — «запри все это. Надо с Марией Сергеевной посоветоваться». Первый день декабря принес 2 новости. Одну хорошую и одну не очень. Хорошая новость заключалась в том, что в Севастополе появился еще один человек, решивший через «не могу» выбиться в люди. Бывший пилот канадского самолета Вилл Маршалл днем честно работал там, где ему укажет Семеныч, а по ночам сидел в сарае и работал. Иван не лез с вопросами к своему квартиранту, полагая, что когда придет время, он сам все расскажет и покажет. Вилл показал, Иван обалдел. При помощи раскаленного на очаге гвоздя, который заменил ему паяльник, и маленького примитивного тестера, летчик собирал из остатков самолетной электроники... «Радио, сэр». «Радио?» «Да, радио, Иван Андреевич». Имя отчества босса канадец научился выговаривать очень чисто и без запинки. На этом его успехи в русском языке пока закончились. При помощи обыкновенного гвоздя и набора отверток этот человек двигал научно-технический прогресс нового мира. Пяток пришедших поглазеть мужиков уважительно зашумели и начали хлопать летчика по плечу. «Из самолета в радио?» Вилл понял вопрос и кивнул. Маляренко подозвал Франца и выяснил, что радиостанции с самолета в готовом виде почему-то не годятся. Волны, мол, не те. И спутников в космосе уже давно нет. Пришлось все упрощать, переделывая совершенную электронику в довольно примитивную по конструкции длинноволновую радиостанцию. «А еще, сэр, я предложил бы вам эхолот». Маляренко удивленно задрал бровь. «Мне?» «Да, сэр. Я подумал, что простой звуковой эхолот для нового корабля будет очень полезен, как и радио». Иван присел на лавочку и посмотрел на тощего летчика другими глазами. «Почему?» Ответом ему была ослепительная улыбка. «Мы договоримся, сэр». «Вот что ты с ним будешь делать?» Ваня сидел дома за обеденным столом и держал совет со своей первой леди. Устройство, которое ему предложил канадец, были очень нужны, но цена... «Такой же, как и Герду?» «Ага, и чтоб тоже серый строил. Даже согласен подождать, пока Звонарев этот дом закончит. Вот хмырь!» По комнате, протирая несуществующую пыль, незаметной тенью скользила Лили. В отличие от своего мужа, русский язык у женщины шел на отлично. Дополнительные ежевечерние занятия в школе у нее даром не пропадали. Маша коротко бросила: «Выйди!» Лили испарилась. «Милый, деньги у нас есть». Денег в казне за 3 осенних месяца действительно прибавилось. Несмотря на то, что некоторые расходы, особенно на образование, пришлось даже увеличить, доход все равно был выше. Снова здорово выручило масло и распроданный по невысоким ценам уголь. Как и предположил Степанов, кузнецы отказались его брать, предпочтя гораздо более дорогой уголь из Саксаула. Но остальные жители его с удовольствием раскупили, что принесло казне 800 копеек. Маляренко поморщился. «Ладно, будет ему дом, но...» Иван замялся. «Надо будет снова на северный берег идти, распотрошить самолеты окончательно. Вилл со своими ребятами, когда самое нужное выдрал, их закрыл как смог. Пока окончательно все не похерено, надо забирать». Маша вздрогнула. «Сейчас?» Уже 2 недели на море бушевал шторм, усиливаясь с каждым днем. «Она меня любит». На сердце потеплело. Ваня постарался улыбнуться как можно мягче. Спрятав изуродованную правую руку под стол, он ласково погладил левой рукой женщину по щеке. Манюня разве что не замурлыкала. «Маляренко, не отвлекайся, ближе к делу». «К делу? Конечно». «Маляренко...» «Так чем это мы?» Маша приводила себя в порядок и озабоченно прислушивалась к шуму со 2-го этажа. В Таниной спальне захныкал маленький Ванечка. «Мы... Ивану было не до решения вопросов. «Радио». «Да, радио. Ух». Маляренко перевел дух, проводил взглядом ладную фигурку жены, побежавшую наверх к детям, и заорал. «Лиля, Вилла сюда позови!» За дверью согласно гукнули. Ваня хмыкнул. 3 минуты назад здесь такое творилось. «Подслушивала, зараза!» «Значит так, дорогой, дело есть дело. Переведи ему». Лили с готовностью протолмачила. «Бизнес есть бизнес». «Весной пойдем к самолетам. Заберем все, что сможем. Ты получишь дом, такой же, как и у Герда. Но за это с тебя...» Иван принялся высчитывать. «Одну сюда, одну Юрке, в Бахчисарай одну, может быть, еще одну в гостиницу. Итого 4. На мечту тоже надо 5. Сереге может тоже привезти одну. 6, да. И эхолот. Вил, если мы соберем с самолета все, что нужно, сколько ты сможешь сделать радиостанций?» Летчик пожал плечами. 3, точно. Смотреть надо, какие детали найдем». Иван выпрямился, посмотрел на канадца сверху вниз и припечатал. 6 радиостанций и эхолот». Глаза Уильяма Джозефа Маршалла вылезли на лоб. «Но... Сначала с тебя 6 работающих радиостанций и эхолот. А потом с меня дом. Ясно? Да, сэр. Канадец подскочил. И ты будешь обеспечивать их обслуживание, ясно? Да, Иван Андреевич. Что ты еще мне хотел сказать? Вилл замялся. Сэр, понимаете, техника, она... Картина со слов электронщика вырисовывалась очень неприятно. Оборудование с каждым годом изнашивалось и выходило из строя. Уже сейчас ни один из автомобильных аккумуляторов из имевшихся у поселенцев не работал. Пока еще функционировали самолетные аккумуляторы, но это пока. «Я думаю, сэр, даже эти радиостанции — это ненадолго. Я не смогу поддерживать их вечно». Иван помрачнел. Сигналы о том, что техника постепенно выходит из строя, он старался пропускать мимо ушей. Неделю назад перегорела лампочка в прожекторе в Юрьево, и заменить ее было нечем. В школе уже перегорели 2 светильника, и хотя запас этих светильников еще был, но что же будет дальше? Маляренко катнул желваки и устало потер лоб. Несмотря на все усилия, община постепенно деградировала, с технической точки зрения точно. Ладно, об этом я подумаю позже. Иван скрипнул зубами, упер ермаковский взгляд в канадца и процедил сквозь зубы. «Иди, работай!» «А ты...» — хозяин тяжело посмотрел на оцепеневшую Лили. «Отбивную пожарь! Задрался я уже от этой яичницы!»